Микаэлис взял Клиффорда в качестве центрального персонажа своей пьесы. Он уже набросал сюжет и написал первое действие. Выставлять на показ пустоту, прикрытую привлекательной оболочкой, ему удавалось даже лучше было идти, чтобы отыскать ее. Какое кокетство! И это в момент его триумфа.